Глава 46. Ян. Такси везет нас ко мне домой. Мы ничего не говорим. Просто молча сидим на заднем сидении, прижимаясь друг к другу. Пальцы наших рук тесно сплетены. Откровенные взгляды говорят сами за себя. Любовь правит миром. А сейчас она правит нами. Вот и моя многоэтажка. Мы ныряем в подъезд. Бесстыдно целуемся в лифте. Я нащупываю ключи в сумочке, отпираю дверь, и мы вваливаемся обратно в наше прошлое. Катя отрывается от моих губ. С интересом осматривается по сторонам. «Ян, ты что, ничего не поменял?» Я качаю головой. «Нет, Кать. Здесь в каждом углу затаилась частичка тебя. Я не хотел это потерять. А терраса, та, на которой мы танцевали, она осталась?» Я улыбаюсь. «Ну, конечно. У меня есть шампанское в холодильнике. Твое любимое, розовое полусладкое. Можем включить музыку и потанцевать». Катя несколько мгновений смотрит мне в глаза, а потом сбрасывает с ног Сабо и срывается с места. Она пересекает зону столовой, минует гостиную и распахивает двойные двери, ведущие на просторную террасу. Здесь все по-прежнему. Барная стойка, мягкий диван с разноцветными декоративными подушками и даже зона для танцев. Подхватив бутылку холодного шампанского и бокалы, я иду за ней следом. Она стоит босиком на деревянном танцполе, и я включаю подсветку. «Боже, как мне этого не хватало!» Катя прижимает руки к сердцу, поворачивается ко мне —